31. 28 августа, во вторник, Толкин отправился в Борнмут, в гости к своему давнему другу, доктору Деннису Толхерсту, на день рождения его жены. Чувствовал он себя не лучшим образом, поэтому ел за обедом мало, только позволил немного шампанского в честь виновницы торжества. А ночью ему неожиданно стало плохо. В частной клинике, куда доставили Толкина, врачи обнаружили сильное кровотечение. Открылась язва, незамеченная при предыдущем обследовании. Врачи были уверены, что справятся с болезнью, но к субботе развился гнойный плеврит, и в ночь на воскресенье 2 сентября 1973 года Оксфордский Дон и знаменитый писатель Джон Толкин скончался. Отпевание состоялось в Оксфорде через 4 дня после смерти в скромной современной церкви в Феддингтоне, где он часто бывал у мессы. Молитвы и чтения специально отобрал его сын Джон, который служил мессу с помощью старого друга Толкина, отца Роберта Марри и приходского священника Дорана. Проповеди не было. Цитаты из произведений Толкина не звучали, а похоронили писателя рядом с его женой в католическом секторе Оксфордского кладбища. На надгробном камне теперь было выбито «Edith Mary Tolkien, Lutheran, 1889-1971 годы, John Ronald Reuel Tolkien, Baron, 1892-1973 годы».